Глава 5. Жук Кусака и его жертва. Около половины 11 зазвонил надтреснутый колокол маленькой церкви, и прихожане стали собираться к утренней проповеди. Ученики воскресной школы разбрелись в разные стороны по церковному зданию, усаживаясь на те же скамьи, где сидели их родители, чтобы все время быть под надзором старших. Вот пришла тетя Полли. Том, Сид и Мэри уселись возле нее, причем Тома посадили поближе к проходу, подальше от раскрытого окна, чтобы он не развлекался соблазнительными летними зрелищами. Молящиеся мало-помалу заполнили все пределы. Вот старый бедняк-почтмейстер, видавший некогда лучшие дни, вот мэр и его супруга, ибо в числе прочих ненужностей в городке был и мэр, вот мировой судья, вот вдова Дуглас, красивая и нарядная женщина лет 40, добрая, богатая, щедрая. Ее дом на холме был не дом, а дворец, единственный дворец в городке. К тому же это был гостеприимный дворец, где устраивались самые роскошные пиршества, какими мог похвастать Санкт-Петербург. Вот скрюченный и достопочтимый майор Уорт и его супруга, вот адвокат Риверсон, новая знаменитость, приехавшая в эти места издалека, вот местная красавица и за нею целый полк очаровательных дев, разодетых в батисты и ленты, вот юные клерки. Все, сколько их есть в городке, стоят в притворе полукруглой стеной, напомаженные обожатели прекрасного пола, стоят и, идиотски улыбаясь, сосут свои трости, покуда не пропустят сквозь строй всех девиц до последней. Наконец, после всех пришел Вилли Мефферсон, примерный ребенок, так заботливо охранявший свою маменьку, будто та была хрустальная. Он всегда сопровождал ее в церковь, и все пожилые дамы говорили о нем с восхищением. А мальчики, все до единого, ненавидели его за то, что он такой благовоспитанный, а главное за то, что его благонравием постоянно тычут им в нос. Каждое воскресенье у него из заднего кармана будто случайно торчал кончик белого носового платка. Так было и теперь. У Тома носового платка никогда не водилось, и мальчиков, обладавших платками, он считал презренными франтами. Когда вся церковь наполнилась народом, колокол зазвонил еще раз, чтобы предупредить запоздавших, и затем на церковь снизошла торжественная тишина, прерываемая только хихиканьем и шушуканьем певчих на хорах. Певчие всегда хихикают и шушукаются во время церковной службы. В одной церкви я видел певчих, которые вели себя более пристойно, но где это было, не помню. С тех пор прошло много лет, и я позабыл все подробности. Кажется, это было где-то на чужой стороне. Священник назвал гимн, который предстояло прочесть, и стал читать его с завыванием, излюбленным в здешних краях. Начинал он на средних нотах и, постепенно карабкаясь вверх, взбирался на большую высоту, делал ударение на верхнем слове и затем вдруг летел вниз головой, словно в воду с трамплина. «Ужель к цветам на небеса я буду вознесен? Когда по морю крови плыть, мой ближний обречен!»